Глава 16. Приближение грозы. Лунная страна. Будущее африканского континента. Машина и светопредставление. Вид местности при закате солнца. Флора и фауна. Гроза. Зона огня. Звездное небо. «Вот что значит стать сынами Луны без ее позволения», — заговорил Джо. «Ведь эта спутница Земли могла сегодня сыграть с нами прескверную шутку, а вы, сэр, своим лечением не подорвали ее славы?» «В самом деле, что с ним, с этим казахским султаном?» — вмешался охотник. «Он 40-летний полумертвый пьяница», — ответил доктор. «Плакать по нем вряд ли кто станет. Из этого приключения следует сделать вывод, что почести и славы мимолетны, и не надо ими слишком увлекаться». «И очень жаль», — воскликнул Джо. «По правде сказать, мне слава была по душе. Подумать только, тебе поклоняются, ты разыгрываешь из себя Бога. А тут вдруг появляется луна, да еще вся красная, как будто она действительно разозлилась». Так болтал Джо, рассматривая ночное светило с совершенно новой точки зрения. А в это время небо на севере стало заволакиваться густыми, зловещими тучами. Довольно сильный ветер на высоте 300 метров над землей гнал Викторию на северо-северо-восток. Небесный свод над нею был ясен, но почему-то казался тяжелым. Часов 8 вечера наши аэронавты находились на 32 градусе 40 минуте восточной долготы и 4 градусах 17 минуте южной широты. Под влиянием надвигающейся грозы воздушное течение несло их со скоростью 35 миль в час. Под ними быстро проносились волнистые плодородные равнины Мфута. Эта картина была так живописна, что нельзя было ею не восхищаться. «Мы находимся в центре лунной страны», — заметил доктор Фергюсон. «Ведь эти места сохранили поныне свое древнее название, должно быть, потому что во все времена здесь обоготворяли Луну». «Действительно чудесная страна. Трудно где-нибудь встретить более роскошную растительность. Хорошо бы перенести ее под Лондон. Это было бы неестественно, но очень приятно», — заметил Джо. «Почему вся эта красота досталась таким диким, варварским странам?» «А кто может поручиться, — возразил доктор, — что со временем эта страна не станет центром цивилизации? Может быть, в будущем, когда в Европе земля истощится и перестанет питать население, народы устремятся сюда?» «Ты полагаешь?» — спросил Кеннеди. «Конечно, дорогой Дик. Последи за общим ходом событий. Вспомни о переселениях народов, и ты придешь к тому же выводу. Азия — первая кормилица мира, не правда ли? 4000 лет, быть может, она творит, оплодотворяется, производит, а затем, когда лишь камни усеивают землю там, где раньше колосились золотые гомеровские нивы, ее дети покидают ее истощенные и увядшие лона. И вот мы видим, что они устремляются в Европу, юную и мощную, и она питает их 2000 лет. Но и здесь плодородие почвы с каждым днем идет на убыль. Новые болезни, что ни год поражают растительность, скудный урожай, недостаточные ресурсы — все это признак угасания жизненной силы неминуемого ее оскудения. И мы видим, как народы приникают к могучей груди Америки, как к источнику, который нельзя назвать неиссякаемым, но который пока еще не иссяк. Однако этот новый континент, в свою очередь, станет старым, его девственные леса будут вырублены для нужд промышленности, почва истощится, потому что с нее слишком много требовали. Там, где каждый год снимали по 2 урожая, с трудом станут получать 1. И вот тогда Африка предложит новым поколениям сокровища, веками копившиеся в ее недрах. Севообороты и осушка болотистых местностей оздоровят вредный для европейцев климат. Рассеянные по стране водные пути соединятся в общую навигационную систему, и страна, над которой мы парим, более плодоносная, более богатая, более жизнеспособная, чем другие, станет великой страной, где будут сделаны еще более удивительные открытия, чем пар и электричество». «Ах, доктор, — сказал Джо, — как бы хотелось все это увидеть собственными глазами! Ты слишком рано родился, милый мой?» «Между прочим, — сказал Кеннеди, — скучнейшая эпоха настанет, пожалуй, именно тогда, когда промышленность поглотит все и вся. Человек до тех пор будет изобретать машины, пока машина не сожрет человека. Я всегда представлял себе, что светопредставление настанет в тот день, когда какой-нибудь гигантский котел, нагретый до 3 миллиардов атмосфер, взорвет наш земной шар. «Прибавлю», — сказал Джо, — «что в работе над такой машиной не последнюю роль сыграют американцы». «Да», — ответил доктор. «По части котлов они мастера, но не будем забираться в такие дебри. Давайте полюбуемся этими лунными землями, раз нам посчастливилось их увидеть». Солнце, прорвавшись сквозь гряду облаков, золотило своими последними лучами гигантские деревья, древовидные папоротники, стелющийся мох, малейшую неровность почвы. Вся природа впитывала в себя его живейший свет. Над волнистой поверхностью земли возникали то тут, то там небольшие канонические холмы. Гор не было. Среди непроходимых зарослей виднелись прогалины, тянулись колючие живые изгороди, а на этих прогалинах обосновались многочисленные селения, окруженные как бы природными крепостными стенами из колоссального молочая и кораллообразных кустов. Вскоре среди пышной зелени зазмеилась Малагаазари, самая большая река из тех, что питают озеро Танганьику. В нее вливаются многочисленные притоки, которые берут начало в прудах, образовавшихся в глинистом слое почвы, или в ручьях, вздувшихся во время половодья. Аэронавтам вся западная часть страны казалась покрытой сетью речек и водопадов. На роскошных лугах пасся скот. Животные с огромными горбами почти тонули в высокой траве. Благоухающие леса выглядели гигантскими букетами, но в этих букетах спасались от дневного зноя львы, леопарды, гиены, тигры. Порой слон раскачивал верхушки деревьев, и слышался треск ломаемых его бивнями стволов. «Какая великолепная страна для охоты!» — с восторгом воскликнул Кеннеди. «Я уверен, что пуля, пущенная наугад, непременно поразит какую-нибудь достойную нас дичь. А скажи-ка, Самуэль, не попробовать ли нам поохотиться?» «Нельзя, дорогой Дик. Надвигается ночь, и ночь жуткая, грозовая, а грозы ужасны в этих местах, представляющих собой как бы гигантскую электрическую батарею». «Ваша правда, сэр», — вмешался Джо. «Стало душно, ветер совсем спал. Чувствуешь, как что-то надвигается?» «Да, воздух насыщен электричеством», — ответил доктор. «И все живое ощущает состояние атмосферы перед борьбой стихий. Я, признаться, никогда до сих пор не чувствовал этого с такой силой». «Ну, а не думаешь ли ты, друг мой, что нам следовало бы спуститься?» — проговорил охотник. «Наоборот, Дик, я предпочел бы подняться еще выше. Одного только боюсь. Как бы скрестившиеся воздушные течения не отбросили нас с намеченного маршрута?» «Разве ты, Самуэль, хочешь изменить направление, по которому мы летели до сих пор от побережья?» «Видишь ли, Дик, если бы это мне удалось, я охотно продвинулся бы прямо к северу на 7 или 8 градусов и попробовал бы добраться до тех широт, где, как предполагают, находятся истоки Нила. Быть может, нам удалось бы обнаружить там какие-нибудь следы экспедиции капитана Спика или, пожалуй, даже караван Хейглина. Если только мои вычисления верны, то мы находимся сейчас на 32 градусе 40 минуте восточной долготы, и мне хотелось бы подняться выше экватора». «Погляди-ка», — закричал Кеннеди, прерывая своего друга, — «погляди на этих гипопотамов, вылезающих из прудов. Это просто какие-то груды живого мяса. А вот и крокодилы, с каким шумом вбирают они в себя воздух. Они словно задыхаются», — заметил Джо. «А до чего же хорош наш способ путешествовать? С каким пренебрежением можем мы смотреть отсюда на всех этих хищников? Мистер Самуэль, мистер Кеннеди, посмотри-ка вон на ту стаю зверей, движущихся тесными рядами. Их будет, пожалуй, штук 200. По-моему, это волки». «Нет, Джо, это дикие собаки. И представь себе, до чего они отважны, не боятся нападать даже на львов. Для путешественника не может быть ничего опаснее подобной встречи. Он будет немедленно растерзан ими». «Ну, в таком случае Джо не возьмется надеть на них намордники, но если эта свирепость у них в натуре, их винить нельзя, что с них возьмешь?» — ответил слуга. Перед надвигающейся грозой мало-помалу все затихло. Казалось, сгущенная, точно подбитая ватой атмосфера потеряла способность передавать звуки. Птицы, журавли, красные и синие сойки, пересмешники, мухоловки попрятались в густой листве деревьев. Во всей природе чувствовалось приближение урагана. В 9 часов вечера Виктория неподвижно повисла над районом Мсене, скоплением множества селений, едва различимых во мраке. Порой прорвавшийся сквозь тучи луч света отражался в темной воде каналов, освещая их прямые берега и силуэты мрачных неподвижных пальм, тамариска, сикаморов и гигантского молочая. «Я просто задыхаюсь», — заявил шотландец, втягивая всей грудью разреженный воздух. «Мы, по-видимому, совсем не движемся. Что же, будем спускаться, Самуэль?» «Но ведь гроза приближается дико», — ответил с беспокойством доктор. «Если ты боишься, что нас унесет ветром, мне кажется, нам не остается ничего другого, как приземлиться», — возразил шотландец. «Быть может, гроза еще не разразится этой ночью, тучи плывут на большой высоте», — вмешался Джо. «Вот именно это и удерживает меня от подъема еще выше», — ответил Фергюсон. «Мы могли бы потерять из виду землю, оказаться в полной неизвестности относительно того, движемся ли мы вообще, а если движемся, то куда нас несет?» «Решай же поскорее, дорогой Самуэль, время не терпит», — настаивал Дик. «Как жаль, что спал ветер», — заметил Джо. «Он увлек бы нас подальше от грозы». «Да, очень жаль, друзья мои», — проговорил Фергюсон, — «ибо тучи представляют для нас большую опасность. Они ведь несут с собой ветры противоположных направлений, которые могут захватить нашу Викторию в своем вихре, а также молнии, способные испепелить нас. С другой стороны, если мы приземлимся и закрепим якорь за верхушку какого-нибудь дерева, шквал может легко сбросить нас на землю». «Что же нам делать?» «Надо держаться в средней зоне между опасностями, которыми грозят нам и земля, и небо. К счастью, у нас достаточно воды для горелки, да к тому же нетронутые 200 фунтов балласта. В случае надобности я могу им воспользоваться». «Мы будем нести вахту вместе с тобой», — заявил охотник. «Нет, друзья мои, спрячьте провизию и ложитесь спать. Если понадобится, я вас разбужу». «Но не лучше ли было бы, сэр, вам отдохнуть, пока ничто еще нам не угрожает?» «Нет, спасибо, милый Джо, я предпочитаю бодрствовать. Мы сейчас не движемся, и если обстоятельства не изменятся, то завтра мы будем находиться на том же самом месте. Спокойной ночи, если это возможно». Кеннеди и Джо, завернувшись в одеяло, улеглись, а доктор остался на посту. Между тем громада туч мало-помалу спускалась, и становилось все темнее. Мрачный небесный свод навис над землей, точно собираясь раздавить ее. Вдруг ослепительная, страшной силы молния прорезала темноту. Не успел погаснуть ее отблеск, как ужасающий удар грома потряс небо. «Вставайте!» — крикнул Фергюсон. Спавшие путешественники, разбуженные невероятным шумом, вскочили и стояли наготове, ожидая приказания доктора. «Спускаться, Самуэль?» — поспросил Кеннеди. «Нет, шар внизу не выдержит. Надо подняться, прежде чем из туч хлынет ливень и на нас обрушится вихрь». Говоря это, Фергюсон усилил пламя горелки. Тропические грозы разыгрываются с быстротой, не уступающей их силе. Вторая молния прорезала тучи, и за ней тотчас же одна за другой засверкали еще 20. Все небо полыхало. Электрические искры трещали под крупными каплями дождя. «Мы опоздали», — проговорил доктор, — «и теперь придется на нашем шаре, который наполнен легко воспламеняющимся газом, пронестись через огненную зону». «Тогда на землю», — настаивал Кеннеди. «Но мы и там рискуем взорваться, да к тому же, снизившись, можно напороться на ветви деревьев», — возразил Фергюсон. «Ну так давайте же подниматься, мистер Самуэль», — сказал Джо. «Скорее, скорее», — кричал шотландец. В этой части Африки во время тропических гроз нередко можно насчитать до 30-35 молний в минуту. Небо бывает буквально охвачено огнем, а раскаты грома сливаются один с другим. В этой раскаленной атмосфере свирепствовал с ужасающей силой ветер. Он крутил охваченные пламенем тучи. Казалось, что какой-то гигантский вентилятор раздувает весь этот пожар. Фергюсон поддерживал в горелке наибольшую температуру. Шар раздувался и шел вверх. Стоя на коленях в центре корзины, Кеннеди удерживал края тента. Шар вертелся, раскачивался, доводя аэронавтов до головокружения. В оболочке его образовались большие впадины, в них врывался ветер, и шелковая тафта под его напором гудела. Град с оглушительным шумом рассекал воздух и барабанил по Виктории. Но, несмотря на все, она продолжала подниматься и подниматься. Молнии чертили вокруг нее пламенные зигзаги. Она была среди огня. «Нам остается поручить себя Богу. Мы в его руках. Он один может нас спасти. Приготовимся ко всему, даже к пожару», — проговорил Фергюсон. «Может быть, мы будем падать не очень стремительно». Слова доктора едва долетали до ушей его спутников, но они ясно видели при свете сверкающих молний его спокойное лицо. Он наблюдал явление фосфоресценции, производимые электрическими огоньками, блуждавшими по сетке аэростата. Виктория продолжала кружиться и раскачиваться. Все поднимаясь и поднимаясь ввысь. Четверть часа спустя она уже вышла из зоны грозовых туч. Электрические разряды происходили уже ниже Виктории, образуя как бы огромный фейерверк под ее корзиной. Это было одно из самых красивых зрелищ, какие природа может предоставить человеку. Внизу гроза, а наверху звездное небо, спокойное, молчаливое, невозмутимое, с луной, мирно изливающей свой свет на разъяренные тучи. Доктор взглянул на барометр. Он показывал высоту в 12 тысяч футов. Было 11 часов вечера. «Опасность, слава богу, миновала», — проговорил доктор. «Нам нужно только держаться на этой высоте». «А было страшно», — признался Кеннеди. «Да», — отозвался Джо. «Зато это что-то новое. Я ничего не имею против того, чтобы поглядеть на грозу сверху. Что и говорить, красивая картина».